«А что? Давайте попробуем», — обрадовалась девушка. «Беру вопрос переговоров на себя. Вы мне его покажите, а я постараюсь с ним договориться. Несколько фраз по-португальски я точно смогу составить». «Да и внимание на меня, как на представительницу слабого пола, будут обращать меньше». «Только тебе надо будет переодеться в местное платье», — уточнил Вилли. «Тогда маскировка будет просто идеальной». Действовать надо было энергично, и мы быстро распределили наши обязанности. Вилли занялся подгонкой и починкой лошадиной упряжи, а мы с Найтли пошли подыскивать ей подходящее платье. Долго наши поиски не продолжились. Выяснилось, что через два дома проживает деревенская портниха, и мы направились прямо к ней. Пожилая и еще не отошедшая от сна женщина долго мяла пухлые щеки, пытаясь понять, чего от нее хотят столь ранние гости. «Выбирайте, что хотите», — наконец приглашающе кивнула она, одновременно раздвигая занавеску, прикрывающую одну из стен. «Вот платье воскресное, вот обычная одежда, повседневная, а вот есть и подвенечные одеяния». «Подвенечный наряд мне надевать пока рановато», — озорно стрельнула на меня глазами девушка. «А вот темно-зеленая юбка и белая кофточка подойдут в самый раз». Примерив и тут же подогнав одежду, я вышел от портнихи как бы с другой женщиной. Закутавшись в платок и опустив глаза, Найтли изменила и походку, перейдя с размашистой европейской на семенящую африканскую. Мы спустились к мосту и пристроились за пышно разросшимся кустом, начали наблюдать за всем, что происходит вокруг. Удивительно, но за ночь паломников не только не прибавилось, а наоборот, их число резко сократилось. И среди остающихся вблизи площади под открытым небом людей деловито снуют старушки, явно что-то им предлагая. Вскоре стало понятно, как в Матембе был организован весь уклад местной жизни. Все крутилось вокруг походного стана знаменитого колдуна. Предлагая прибывшим на лечение пилигримам кров, питание и прочие бытовые услуги, местное население жило не в пример иным поселениям, куда как богаче и вольготнее. Поэтому все деревенские жители с большим энтузиазмом помогали своему благодетелю в самых разных областях его нелегкого труда. Они размещали новоприбывших, оказывали помощь в переноске больных, следили за порядком и, кроме всего прочего, снабжали всех чистой водой и лепешками. Проведя под кустом без каких-либо успехов минут 40, я поднялся и, разминая затекшие от неудобной позы ноги, принялся прогуливаться вдоль берега. Результатом этой прогулки стали сразу два интересных открытия. Примерно в 200 метрах ниже по течению я отыскал небольшую бухточку, в которой стояло несколько двухвесельных рыбацких яликов. Грузоподъемность их была невелика, но двух человек каждый из них вполне мог поднять. Второе открытие было еще значительнее. Бродя около лодочек, я заметил двух мужчин, быстро идущих со стороны леса по направлению к деревне. Искоса взглянув на них, я отметил, что они явно не относятся ни к местным обитателям, ни к челяди Аминакана. Форменные армейские бутсы и одинаковые камуфлированные брюки указывали на то, что эти люди вряд ли занимаются какой-либо созидательной деятельностью. Подойдя к росшей неподалеку акации, они остановились в ее тени, присели на корточки и, негромко переговариваясь, принялись кого-то ожидать. Вскоре со стороны моста появился и третий мужчина, увидев которого, я едва не вскрикнул от удивления. Это был тот самый здоровяк, который вчера так решительно прервал нашу с дядей беседу. Пользуясь тем, что меня прикрывал обрывистый берег, я подобрался к дереву поближе. Но единственное, что расслышал, так это несколько раз повторенное во время их короткой беседы слово «даймондс». «При чем тут бриллианты?» — недоуменно пожал я плечами. когда подозрительная парочка столь же стремительно удалилась. «Что-то здесь замышляется непонятное», — решил я, внимательно наблюдая за дальнейшими действиями здоровяка. Он тоже вышел из-под дерева, но двинулся в противоположном от них направлении и явно никуда не спешил. Выждав, пока он отойдет на достаточное расстояние, я выбрался из засады и пошел за ним. Высматривая среди бродящих вдоль реки женских фигур свою напарницу, если не сказать сообщницу. Найтли стояла все у того же куста, где я ее оставил, и нетерпеливо постукивала каблуком по земле. «Эй, сюда!» — помахал я ей рукой. «Я здесь!» Словно два заправских шпиона, мы двигались вслед за здоровяком до тех пор, пока он не вошел в деревенскую лавку, где не только велась торговля всяческим ширпотребом, но можно было и основательно подкрепиться. «Пожалуй, самое время действовать», — придержал я свою спутницу за руку. «Если он задумал позавтракать, то крайне важно не упустить столь благоприятный момент. Обычно после еды люди становятся более благожелательными и сговорчивыми. Представься представительницей какой-нибудь благотворительной организации и заведи разговор о дяде». «И не бойся», — добавил я, видя, как побледнело ее лицо. «Я буду рядом. Зайду в харчевню через пару минут. Прикрою, если понадобится». 2 минуты я выждал точно, — смотрел по часам. Хотя душа моя рвалась тут же помчаться вслед за Найтли, сильно, как мне представлялось, рискующей. Войдя в торгово-общепитовское заведение, я поначалу не увидел ни преследуемого нами стража, ни Найтли. Догадавшись, что те могли отправиться на пристроенную к дому веранду, я направился туда. К моему удивлению, они сидели за одним столиком и весьма дружески беседовали. Сопровождаемый обслуживающей посетителей девочкой, я немедленно пристроился за спиной гиганта и заказал пиво с орешками. Произносимые девушкой слова я слышал превосходно, жаль только, что не понимал их. Заметив мое появление, она извинилась за плохое знание португальского и начала дублировать фразы по-английски. Ее собеседник, несколько сбитый с толку этим обстоятельством, тоже начал больше отвечать с применением более знакомого мне языка. «Так вы точно не шутите?» — спросил он, прожевав очередную порцию кровяной колбасы. «Совершенно серьезно», — отвечала Найтли с самой любезной улыбкой. «Повторяю, что готова выплатить 500 южноафриканских рендов за возможность вывести пожилого джентльмена из деревни». «Никак не пойму, зачем он вам понадобился?» — удивленно мотнул головой здоровяк. «Как приятель?» — смачно улыбнулся он, явно своим игривым мыслям. «Наш старикан бесполезен. Да и хлопот с ним много. Доставить его отсюда в более обжитые места вам будет, ох, как нелегко». «И все же ответьте», — услышал я ее, обольстительно зазвучавший голос. «Возможно ли наша сделка в принципе?» «Да», — не задумываясь ни минуты, кивнул сторож. «Но этому есть одно маленькое препятствие». «Какое же?» «Я пока не готов ответить». «Он не готов?» — с удивлением повторил я про себя. «Что же тут готовиться-то?» «Положил денежки в карман и перетащил носилки с дяди через мост. Вот и все дела». «Когда же будете готовы совершить такой обмен?» — продолжала ластиться к нему Найтли. «День-два...» — неопределенно пожал плечами здоровяк. — «Я накануне скажу». Он отправил в рот последнюю порцию пищи и какое-то время звучно ее пережевывал. Потом громко рыгнул и добавил с таким выражением, будто делал величайшее одолжение. «Зовут меня Гансези Уно. Для вас просто Ган. Я бываю здесь утром и после 20:00. Приходите завтра вечером. Может быть, мы и договоримся». Скрежетнув отодвигаемым стулом, он поднялся из-за стола и вышел, а я немедленно пересел к девушке. «Странный он какой-то», — нахмурила Талоб. «У меня сложилось впечатление, что он с твоим дядей очень хорошо и давно знаком, но поменять его на деньги согласился тут же, причем без особых колебаний». «Может быть, он ему нужен только до какого-то момента», — предположил я. «Не зря же он сказал, что не готов». «В чем, собственно, может состоять подготовка? Вряд ли потребуется много времени, чтобы собрать вещи и вызвать пару носильщиков для переправки его через реку». «Нет, тут дело в чем-то другом». Да и перед этим он встречался с двумя подозрительными типами, совершенно не похожими на местных крестьян. Оружия у них я не заметил. Но вели они себя как профессиональные вояки и двигались по-особому, и одежда их была больше похожа на армейскую. «Слушай», — встрепенулась девушка, «а может быть, это и есть повстанцы из антиправительственной группировки?» «Но что они здесь делают?» — усомнился я. «И почему в разговоре несколько раз произнесли слово «алмазы»? Тоже непонятно. Не может быть, чтобы...» И тут я разом осекся, мгновенно вспомнив те строки из письма Владимира Васильевича, в которых он писал о каком-то большом блестящем камне, которым владел колдун. «Что? Ну что?» — затрясла мою руку Найтли. «О чем ты задумался?» «Нет, ничего», — посчитал я не совсем разумным рассказывать ей о своих подозрениях. «Позже поговорим». Но в течение дня я к этому разговору не возвращался, поскольку не хотел бередить мрачные подозрения, которые и так начали копошиться в моей душе. По идее, мне нужно было бы радоваться и плясать от счастья. Пропавший дядя успешно найден в самые кратчайшие сроки. Пусть он еще не оправился от неизвестной болезни, но ясно, что он вполне способен шевелиться, довольно бодр и уж точно не находится при смерти. И вроде бы даже появилась возможность незадорого выкупить его и вывести в более цивилизованные места. Но вот именно здесь и начинались непонятные моменты, которые заставляли меня вздыхать и хмуриться. Во всей этой истории было что-то темное и загадочное, странные намеки в дядиных письмах по поводу уникального камня, тайные переговоры людей из леса со здоровяком, неизвестно по какому праву, ограждающего всех от моего родственника, и совершенно равнодушное его желание поменять этого человека на какие-то 500 рендов, на которые не купишь даже мотороллер. Каким-то образом все было связано в один непонятный клубок домыслов и недомолвок, распутать который я не мог при всем желании. Оставалось лишь наивно надеяться на то, что все обойдется, и обратный путь будет ничуть не сложнее, нежели дорога сюда. Переживая при виде моих страданий, Найтли бродила вокруг меня, словно провинившаяся кошка. Она несколько раз порывалась приласкаться и по возможности поговорить со мной по душам. Но каждый раз, взглянув на снующего по комнате Вилли, со вздохом отдергивала руку. Он же, кажется, вовсе не замечал наших терзаний и был в подчеркнуто деловом настроении. То чинил порвавшуюся уздечку, то подшивал распоровшийся шов рубашки, то чистил карабин, то точил на бруске нож. Из всех нас только Зомфельд выглядел самым уравновешенным и ненавязчиво демонстрировал полную готовность справиться с любой напастью. Мы же двое, словно потеряв некую цель, которая как путеводная звезда манила нас до сегодняшнего дня, дружно впали в необъяснимую хандру. Ах, если бы она вела себя чуть понастойчивей, я наверняка рассказал бы ей о моих тайных подозрениях и страхах. И кто знает, возможно, такая откровенность совсем по-другому повернула бы мою судьбу, да и судьбы еще очень многих людей в придачу. Но она не настояла, а я просто постеснялся показаться слишком неуверенным и деморализованным. И с той самой минуты, доселе относительно удачно складывавшееся путешествие, начало стремительно превращаться в некий неизвестно кем спланированный триллер. Впрочем, до следующего вечера все было более или менее нормально. Мы гуляли, ели, пили, осматривали окрестности Матембе, чистили лошадей. У каждого на душе скребли свои кошки, но каждый тщательно скрывал это скрежетание от других. И вот настал урочный час, и Найтли, как и было уговорено со здоровяком, направилась в харчевню. Боясь спугнуть удачу, мы не стали сопровождать ее в зал, а остались снаружи. Вилли, будто случайно, прогуливаясь по улице с карабином на плече, прикрывал основной вход. Я же, засунув автомат под одолженную хозяином дома старенькую накидку, топтался с другой стороны дома, держа под наблюдением веранду. Тот, кого мы ждали с таким нетерпением, пришел только в половине девятого. Здоровяк, несмотря на свои внушительные габариты, возник из темноты бесшумно и внезапно, словно человек, длительное время от кого-то прятавшийся. И через несколько минут он сидел рядом с Найтли, которая, чтобы как-то справиться с обуревавшим ее волнением, успела выпить несколько чашек кофе. Беседа их была коротка и закончилась буквально за несколько минут, после чего Уна обстоятельно принялся за обильный ужин, а девушка поторопилась к нам. «Ситуация такова», — срывающимся голосом заговорила она, едва мы все собрались в центре обезлюдевшей площади. «Ган предупредил, что вашего дядю, которого он почему-то называл именем Морган, мы сможем получить завтра ночью, только так и не иначе. Сказал, что поскольку он невольно нарушает взятые им ранее обязательства, то мы должны будем увести его тотчас же, как он нам его передаст. И третье условие, поскольку ему тоже придется уехать, то он просит обеспечить лошадью и его». «Очень даже логично», — первым высказал свое мнение Зомфельд. «Все противоправные делишки обычно и совершаются под покровом темноты. И то, что он хочет отсюда уехать, тоже вполне нормально. Наверное, ему просто осточертело сидеть в этой дыре на грошовом заработке. А с 500 рендами в кармане он запросто может добраться даже до столицы». «Как-то мне не очень хочется брать к себе такого попутчика», — более сдержанно отреагировал я. «Впрочем, если он четко выполнит свои обязательства, то можно будет подбросить его до Макуэчи, а там пусть сам выбирает себе дальнейший маршрут. Давайте лучше подумаем, как повезем дядю. Все же лошадь не слишком подходящий транспорт для лежачего больного. Может быть, для него стоит приобрести небольшую тележку?» — предложила девушка. «Это не выход», — не согласился я. «По местным дорогам мы его так растрясем, что потом придется лечить снова». «Поступим проще», — рубанул ладонью Вилли. «У нас в Германии лесорубами используется приспособление для вывозки бревен из малопроходимых горных местностей. Две лошади скрепляются парой, особым видом упряжи, и между ними помещается бревно. А в нашем случае давайте привяжем между ними матрас. В лавке я видел один вполне подходящий. Твоего родственника уложим между лошадьми и повезем». «А он оттуда не грохнется?» — резонно усомнился я. «Все же лошади — животные довольно норовистые». «Никуда не денется», — отмахнулся Зомфельд. «Будет лежать, как младенец в люльке. Я же сказал, особый упряжь. Животные не смогут ни разбежаться, ни подойти друг к другу вплотную». «Конечно, быстро при таком способе передвижения не поскачешь. Ну, а шагом будет вполне приемлемо». «Но ведь тогда у нас не хватит лошадей», — перебила его девушка. «Две лошади на дядю. Нам всем по одной, а Гану не остается». «Мы для него купим быка», — желчно захохотал Вилли. «Он как раз подойдет по его комплекции». «Быка не быка», — невольно улыбнулся и я, — «а что-то такое придется придумать. А, может быть, Найтли временно посидит с кем-нибудь в паре?» Мы оба вопросительно уставились на нашу мигом зардевшуюся спутницу. И наверняка каждый из нас мечтал о том, чтобы она села именно с ним. Впрочем, не знаю, что по этому поводу думал наш спутник, но у меня аж озноб по коже пробежал от такой мысли. «Что ж», — стрельнула она в мою сторону глазами, — «если так надо для дела, то я согласна». Поскольку время приближалось к 12, то изготовление упряжи мы решили перенести на следующий день, и, мысленно готовясь к завтрашним испытаниям, разбрелись по топчинам. Встали мы довольно поздно, хотя дел на утро было запланировано немало. То ли изменилась погода, то ли издерганные неизвестностью головы требовали более длительного отдыха, непонятно. Впрочем, быстро наверстали упущенное время. Найтли принялась укладывать вещи по походным мешкам, а мы с Вилли взялись за сооружение транспортного приспособления.